Часть шестая. И снова заложница. Рай или тюрьма? Глава первая. Луч солнца щекотал нос и пробивался сквозь веки. Значит, уже утро. Зевнула, потерла нос и открыла глаза. Я впервые в жизни проснулась на рассвете. Обычно же спала всего 3 часа и вставала среди ночи. Свет пробивался сквозь прозрачную воду в аквариуме. Как он оказался целым? Мое удивление длилось не более секунды. Красноухая черепаха прильнула к стеклу, с любопытством рассматривая меня. «Вы живы? Привет!» — помахала я обитателям аквариума. «И я очень рада, что тоже, как и вы, жива». С удовольствием потянулась и обнаружила себя в шелковой бордовой пижаме, вместо одежды, в которой уснула. И почему-то снова не удивилась. Я как та Алиса, которая удивилась тому, как это она не удивилась. Но ведь удивительный день еще только начался, и нет ничего удивительного в том, что она еще не начала удивляться. Ни на секунду и даже ни на полсекунды не сомневаюсь, что кто-кто, а Феликс меня еще удивит сегодня. Кофе в постель никто не подал. Ну и ладно, пойду сама сварю. Хотя я не очень люблю вкус кофе, но его аромат божественен. Он успокаивает и примиряет с жизнью, которая все время норовит выбить почву из-под ног. Кофе делает меня счастливой, особенно если он с корицей. О том, что случилось вчера, вспоминать не хотелось. Откинув одеяло, опустила ноги на пол и подняла голову к потолку. Внимание привлек большой сетчатый металлический квадрат наверху. Прямо под ним, в каменном полу, была сливная решетка. «Так это душ? Как интересно!» Я прошлепала туда босиком. Спальня казалась огромной, каменный пол — мягким, аквариум — окном в море. И если бы не моя трансмутация... Решила бы, что больна метаморфопсией, когда видишь и ощущаешь предметы искаженно. На стенке не было крана, и я бы усомнилась, душ ли это. И тут теплый поток окатил меня с головы до пят. Так вот, как он работает. Это простой датчик движения. Я быстро скинула на пол мокрую одежду. И вода приятно заструилась по телу, смывая гнев и тревогу всех прожитых дней и даря чувство покоя. Запустила руки в волосы, медленно пропуская сквозь пальцы пряди. И вдруг обнаружила, что за ночь они выросли ниже талии, стали гуще и слегка вились. Нет, я не буду удивляться, даже если у меня изменились нос, губы и цвет глаз. И приму это как издержки трансмутации. В конце концов, какая разница, как ты выглядишь, если остался жив? Я провела руками по телу и заметила, что цвет кожи нездоровый, как у бледной моли. Глубоко вздохнула и, подставив лицо под упругие струи воды, переключила сознание с внешнего мира на внутренний. Вода проникала через кожу внутрь меня, исцеляя душевные раны. В этом моменте заключался весь мой мир, в котором я слышу и понимаю себя, в котором я счастлива и не позволю другим завладевать им без разрешения. Сейчас я радовалась этим приятным ощущениям, свежести тела, ласковым струям воды в душе и рассеянному солнечному свету в аквариуме. Я потянула носом. Вода запахла чудным ароматом свежесваренного кофе с корицей, и это вырвало меня из мира грез. Я обернулась. В дверях стоял Феликс с фарфоровой чашкой. Инстинктивно, как первобытная женщина, я прикрылась длинными волосами. О, как я их теперь понимаю! Как долго он тут стоит и открыто пялится на меня! «Сгинь, чертов извращенец!» — крикнула я сердито. Господи, он снова в этой бирюзовой робе медбрата. Как будто я попала в VIP-палату психбольницы с доставкой кофе в номер. «Почему извращенец?» — искренне удивился Феликс. «Ты же хотела понюхать кофе?» И он направился ко мне. «Нет!» — крикнула я, предупреждающе выставив руки вперед. «Ну почему он вновь ворвался в мое пространство, в тот момент, когда я голая и беззащитная?» Тут я почувствовала, как струи сменили направление, устремившись к моим ладоням. И в тот же миг из них взмыл вверх столб воды, проливаясь потоком на Шумера. Мокрый Феликс остановился и замер с чашкой в руках. Затем, улыбнувшись, заглянул в нее и вылил остатки разбавленного водой кофе на пол. «Ты вроде любишь аромат кофе. Вот теперь его тут предостаточно». И, развернувшись, направился к двери, шлепая босыми ногами по мокрой поверхности. «Ты смотри, какие мы обидчивые! Нечего без стука входить в мою личную жизнь!» Настроение было испорчено. Я ужасно разозлилась на Шумера за его бесцеремонное вторжение в мою водную нирвану. Хотя в действительности ничего особенного не произошло. Ну, увидел он меня голой, и что, в первый раз, что ли? Только вот меня смущало и раздражало его постоянное присутствие рядом. Как так вышло, что этот инопланетянин со мной с самого моего рождения? Да он практически роды принимал у мамы, позволил нам с ней выжить, а потом с самого первого моего шага шел за мной по пятам. Тут я вспомнила странный браслет из черного камня и металла у мужчины, который вытащил мой каблук из проема в лифте. Это определенно был Феликс. Сколько раз он еще спасал и выручал меня. Вместо благодарности на душе было хреново. Я, смотревшая на всех свысока, холодная интеллектуалка, теперь даже не знаю, добилась бы я всего, что имею, если бы не он, этот вездесущий зеленоглазый мужчина, который все время вытаскивал меня из всяких передряг. Еще бесило, что он знает больше меня, и обо мне, и о маме с отцом, и о том, что хотят от меня шумеры. Знает и молчит. А я, госпожа информации и повелительница скрытых камер, теперь только и могу, что беситься от бессилия. Я без труда выясняла, кто чихнул в нашем городе и что за этим стоит. Только сейчас все эти способности бесполезны. Я завела руки за шею, удрученно слизывая капли воды с губ. «О, Создатель! Ради всего святого! Скажи, что мне делать? Я в тупике!» Глубоко вздохнула, резко вышла из-под душа, и вода сразу выключилась. На кровати лежал длинный шелковый халат белого цвета. Накинула его и снова не удивилась, откуда он взялся. И он тут же пропитался влагой. Пока я дошла до двери, стала абсолютно сухой. Тряхнула головой, раскидав по плечам шелковистые густые волосы, и решительно взялась за ручку. Выйдя в коридор, быстро нашла гардеробную комнату. По привычке выбрала очередной брючный костюм. Одна мысль не давала мне покоя. Какой был резон существу высшей цивилизации, этому умнейшему и весьма привлекательному мужчине, нянчиться с таким ребенком, как я? Может, он знал моего отца и чем-то был ему обязан? Я не знаю твоего отца, но знал тебя до твоего рождения на земле. За спиной раздался голос Феликса. Я даже не обернулась, лишь спешно и нервно продолжила застегивать пуговицы на рубашке. «Отлично! Тогда расскажи, как это было?» Развернулась я к нему, натягивая пиджак. «Я все сказал». «Как понять то, что ты знал меня до моего рождения?» В голове как-то не укладывалось. «До рождения — это как? Он знал меня, пока я была эмбрионом?» «Ты хотела знать, почему я с тобой с самого рождения?» Я ответил. «Причина в том, что я знал тебя до рождения». «И?» «И все». «Как это все? Давай-ка поподробнее», — сказала я решительно. «О, Создатель, помоги удержать себя в руках и не расщепить на атомы это ухмыляющееся зеленоглазое лицо. Оно еще не все мне рассказало. Ты сама знаешь, как это было. Ты не представляешь, что умеешь делать. Приходится ждать, пока ты снова станешь собой. Когда же он прекратит вести себя, демон знает как. Если бы я знала, кем нужно стать, то давно бы уже стала. Как только родилась, так сразу превратилась в мисс Вселенную, леди Галактику или уж на крайняк в какую-нибудь леди Гагу. Я подошла к входной двери, и передо мной, как из-под земли, вырос Феликс. «Чего же ты хочешь от меня? Чего добиваешься? Да и кто ты такой на самом деле? Ангел-хранитель или хитрый лис?» – негодовала я про себя. Закинув голову, заглянула в его глаза в надежде найти ответы. Они вдруг потемнели. Лицо преподобного стало суровым, и молниеносная вспышка сверкнула в зрачке. Передо мной в одно мгновение пронеслась вся моя прежняя, счастливая, беззаботная жизнь, которую я прожила не в стенах лаборатории, как подопытный кролик, а обычным человеком, с любимыми и близкими людьми. Несомненно, я благодарна ему за то, что он когда-то спас мою маму и меня. Но потом он затащил меня на Шумер, где я прошла 7 кругов ада. А затем не стало мамы. В том облике, в котором я привыкла ее видеть. Я не могу ни позвонить ей, ни обнять. Лишь под воздействием сильных эмоций я смогла ощутить ее рядом. Он изменил мой мир, открыв новый, и дал мне шанс стать собой, но так грустно, что теряю все, что у меня было. Спаситель, может, ты и самое лучшее, что у меня было. Но знаешь, в чем проблема? Что самое худшее — тоже ты. Тихо произнесла я, тыкая пальцем в твердую грудь Шумера. Феликс молча отошел от двери, и она сама открылась, выпуская меня. Хочется поскорее остаться со своими мыслями наедине и разобраться с новой жизнью. Для этого мне не нужна нянька. Спускаясь в лифте, я написала Янычу, что ушла на больничный. Думаю, он жутко удивился, ведь я никогда не болела. Но не стал задавать вопросов и просто пожелал скорейшего выздоровления. Передала полномочия редактора Роману. Пожалуй, он тоже удивится такому. Я и в отпуск уходила формально, всегда держа руку на пульсе. Медленно направилась в ближайший сквер. В голове миллион вопросов, и не у кого узнать ответы на них. Феликс говорит загадками, как Нострадамус, со своими зашифрованными предсказаниями. Полный бред. Вот как он мог знать меня до рождения? Это выходит, он знал моих родителей? Только вот нестыковочка. Феликс утверждает, что не знаком с отцом, а мама его впервые увидела в роддоме. Правы китайцы. Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше. Но даже эта древняя нация не предположила бы, что кто-то может вернуться из путешествия не то что другим человеком, а вообще не человеком. Стая каркающих ворон сбила меня с мысли. Ветер сорвал с веток нежно-золотую листву, и я с наслаждением вдохнула земной морозный воздух, неожиданно вспомнив слова Марго о моей беременности и тут же поперхнувшись закашлялась. Ёлки-моталки, не может этого быть. А вдруг и правда? Ноги подкосились, и я в шоке опустилась на ближайшую скамейку, не обращая внимания, что она мокрая после дождя. Шок. Видимо, теперь мое второе имя. Последнее время куда ни наступлю, так шок. Вселенная отыгрывается на мне за почти полвека беззаботной жизни. Что ни день, да что там день, каждый час на мою многострадальную голову сваливаются сюрпризы. И на земле мне нет покоя. Внезапно по телу прошла дрожь. Согнувшись, я обхватила свой пока еще плоский живот и, напряженно поглаживая, прислушалась. В ответ на этот немой вопрос внутри разлилось живительное тепло, будто огонь загорелся прямо под сердцем, отчего оно затрепетало и бешено забилось от волнения. «Девушка, что с вами? Вам плохо?» — раздался женский голос, и чья-то рука легла на мое плечо. Я тут же разогнулась. Рядом стояла пожилая женщина. «Со мной все в порядке», — поспешно заверила я. «Все хорошо, все очень хорошо. Спасибо». И счастливо улыбнулась. Женщина ободряюще похлопала меня по плечу и пошла дальше. «Неужели я правда беременна от шумера? Как такое вообще возможно? Единственный случай, когда у этой высшей цивилизации появилось потомство, произошел несколько веков назад. Среди тех детей и был Феликс. Ведь он сам сказал, что между нашими расами существует репродуктивная изоляция. Короче, мы с ним ну никак не могли зачать. Он – энергетическое существо. Я – бесплодная земная женщина и немного мутант. Предположим, мы с Феликсом тот редкий случай, когда Вселенная вмешалась в процесс зачатия. Но, блин-блински, почему же я не помню сам этот процесс? И был ли он вообще? О, Создатель, ты ведь не уготовил мне участь Марии с ее непорочным зачатием? Меня раздирали противоречивые чувства. Радость от предвкушения долгожданного материнства сменялась страхом и тревогой. И эти эмоции я контролировала с большим трудом. Быстро достала из кармана телефон и в отчаянии позвонила подруге. «Номер, на который вы позвонили, не существует», — раздался монотонный голос Дашуты. «Правда, что ли?» — улыбнулась я про себя. «Вот еще пожалеешь, что недоступно, когда узнаешь, зачем я тебе звонила». «Дашута!» — начала была я, когда она меня снова перебила. «И тебе привет, подруженька, от новоиспеченной мамы. Конечно, я умолчу, что кое-кто забыл меня поздравить», — проворчала она. «Точно! Подруга же родила в субботу, пока я гастролировала по Вселенной». И легкий стон вырвался у меня из груди, а на лице появилась виноватая улыбка. «Прости, дорогая, срочно уехала в горы на встречу с информатором по громкому криминальному делу», придумала я на ходу нелепое оправдание. «Там такая ужасная связь, ее почти не было». «Дашута, скажи, а как ты тогда поняла, что беременна?» «Кровь и УЗИ рассказали о том, что я беременна, еще до первой моей утренней тошноты», и засмеялась в трубку. Потом вдруг резко замолчала и после короткой паузы подозрительно спросила. «Алиса, ты не могла забыть, что мне делали ЭКО. Что с тобой случилось в горах? Ты на себя совершенно не похожа». В ее голосе звучало беспокойство. Я молчала. Как рассказать о том, чего я и сама не понимала? Начать с того, что мне снились плохие сны, где меня терзала странная неизвестная энергия. А потом наяву со мной стали происходить странные вещи. И на набережной меня поцеловал какой-то мужик, который затем утащил меня на другую планету. И вот в этом другом мире все хотели меня потрогать из большого любопытства, а каждый второй хотел меня ликвидировать. То есть эти неубийцы добивались того, чтобы я исчезла. Еще я несколько раз умирала и воскресала. Периодически меня спасал тот, который знал меня до моего рождения. Ха-ха, ты представляешь? Кстати, его считают преподобным, так как он спас их планету. Ах да, с этим зеленоглазым инопланетянином мы занимались любовью, хотя слияние энергии трудно назвать сексом. И я даже не помню этого процесса. Но, блин, горелый, у каждого действия есть свое следствие. И теперь оно мирно посапывает где-то внизу живота. И как мне теперь все это рассказать психологу? «Значит, кровь и УЗИ, говоришь?» Вернулась я к разговору. И как я сама не догадалась. Заработалась, наверное. «Ну все, целую тебя крепко-крепко. Обнимаю тысячу раз, моя чудесная подруга. Ты мне так помогла, не забуду по гроб жизни». «Алиса, ты бы со словами поосторожнее. Гробы заставляют меня нервничать, а мне нельзя», — а то молоко пропадет. Знаешь, я целых 3 дня мама и уже думаю, а такое уж счастье эти дети. После многих бессонных ночей ты и сама это поймешь». В подтверждении своих слов Дашута зевнула. Наступила пауза. «Алиса», — позвала она, прервав тишину, — «я люблю тебя, Дашута», — тихо прошептала я в ответ, не зная, как закончить разговор. «Как твои родители? Они уже вернулись домой?» «Да, они вернулись на выходных, когда меня не было в городе. Я еще не виделась с ними, но мы с мамой по телефону уже успели перемыть кости нашему папочке. Дашута, мне срочно нужно сделать охренительно важное дело». «Алиска, ты родилась с самым необыкновенным ребенком, и я горжусь твоими родителями. Они вырастили не просто какую-то там змею, а королевскую кобру. Я всегда знала, что у тебя все получится. А будущему папе передай от меня привет». И она, звонко рассмеявшись, отключилась. Напоследок я услышала плач маленького Платона. Жаль, что не смогу его увидеть в ближайшее время. А может, и вовсе не увижу. Как здорово иметь подругу, которая не задает лишних вопросов и понимает все с полуслова. И как верно она подметила о королевской кобре, ведь королевская кобра – символ возрождения и плодородия. Психологи – такие же шаманы, как и эзотерики. Есть в них что-то эдакое. Я всегда восхищалась Дашутой. Дарья Павловская – лучший психолог на юге. И это железный факт. Стоимость у нее не 80 тысяч за час, как у Лобковского, но уже близка к ней. Она великолепно читает по глазам, почти как телепаты. А сегодня поняла, что ее способности работают даже на расстоянии телефонного звонка. Передавать привет папаше Шумеру я не планировала. Если беременность и подтвердится, то от всего шумерского клана стоит держаться подальше. На ваш Шумер я больше ни ногой. После разговора с подругой на душе полегчало, но ясности в вопросе не прибавилось. Я сидела в прострации, рассматривая идущих по своим делам прохожих, шуршащие листья, проносящиеся мимо машины, брызги воды из-под колес, будто видела все это впервые. Сквозь шум до меня доносились обрывки чужих разговоров. Где-то мама с дочкой обсуждали рождественскую поездку в Прагу. Помнится, и мои родители часто звали меня с ними поехать туда на Рождество. Но я не хотела уезжать далеко от моря. С этой тягой к воде мне еще предстоит разобраться. Женщина в шикарном белом пальто, что для поздней осени очень смело, громко разруливала производственные проблемы на ходу по телефону. Седой мужчина в очках с надеждой в голосе произнес в трубку: «Лапуля, мы с мамой ждем тебя сегодня». И тут на меня вдруг накатила острая тоска по прошлому. Я словно перелистывала страницы прежней жизни. Только теперь это уже не моя книга. Страницы моей жизни были разорваны в клочья. Ни той книги, ни той жизни больше уже нет. И, возможно, никогда не будет. Я горько вздохнула, привстала, а потом, вспомнив о важном, снова села на скамейку. Подарок. А как же подарок новорожденному? Из суеверия Дашута запретила дарить до родов. Поэтому я думала, что после выписки явлюсь к подруге с цветами. Эх, жаль, что нельзя ей сейчас вино и конфеты. И мы устроим грандиозный онлайн-шоппинг с доставкой. Но сейчас все это кажется таким незначительным. И мне захотелось исполнить мечту Дашуты. Быстро найдя нужную информацию в интернете, я набрала лондонский номер. На чистейшем английском, которому меня обучила моя настоящая мама-путешественница, попросила связать меня с руководителем благотворительного фонда, который предлагает стипендии Оксфордского университета для молодых российских студентов. Несмотря на столь ранний час по лондонскому времени, трубку подняли. Я была так убедительна, что мне легко дали мобильный телефон руководителя. За определенные пожертвования фонд согласился выделить грант на обучение в Оксфорде будущему студенту Платону Павловскому. И хотя это первый случай в истории фонда, все условия гранта, которые мне нужны, будут прописаны в договоре. Я написала своему тайному адвокату, чтобы он занялся юридическим оформлением мечты моей подруги. Полдела сделано. Через 12 лет родители Платона получат уведомление о гранте, который покрывает плату за обучение, пособие на проживание, авиабилет и прочие расходы. И хотя я не понимала, почему Дашуте взбрело в голову, что ее будущий сын должен учиться именно в Оксфорде, ее аргументы все же были весомые. Там училась сама железная леди Маргарет Тэтчер, самый продвинутый современный астрофизик Стивен Хокинг, любимые писатели Дашуты Оскар Уайльд и Джонатан Свифт. А тот факт, что там еще учился и основатель интернета Тимоти Бернерс, окончательно убедил Дашуту, что у ее сына все шансы окончить университет Нобелевским лауреатом и изобрести, к примеру, какие-нибудь инновационные методы лечения. С такими умными родителями, думаю, мальчик и сам мог бы поступить в любой вуз, но я по себе знаю, как тяжело жить в страхе, не оправдать родительских надежд. Так что соломка на дорожку отнюдь не помешает. Осталось лишь отправить внушительную сумму в рамках заключенного договора. Женщина я, однако, очень состоятельная, и свой инвестиционный путь когда-то давно начинала с акций. Но фондовая биржа занимала слишком много времени. Да и занятие это было скучное. Бросать прибыльное дело только из-за скуки было глупо. И тогда я передала свои паи и акции в руки одного проверенного брокера. И вся наша семья жила на хорошие дивиденды и спала спокойно, оплачивая налоги. 10 лет назад я решила заняться еще и криптовалютой. Криптовалютная биржа куда проще фондовой, да и брокер тут не нужен. И времени это занимает куда меньше. В итоге я заработала крупный капитал, с которым даже не знала, что делать. Использовать их для себя желания было немного. Привычный образ жизни менять, равно как и пускаться во все тяжкие, наподобие нашей золотой молодежи, мне не хотелось. Моя мама открыла несколько благотворительных фондов помощи больным детям и взрослым. Плюс родители после выхода на пенсию решили спонсировать медицинские исследования. Поэтому я активно финансировала все их благие деяния. Так что мне не составило труда оплатить будущую учебу маленького Платона. Обсудив с адвокатом все нюансы, я оформила перевод. Потом поднялась со скамейки и неторопливо побрела дальше. Пора заняться тем, что могу изменить. Чертовски приятно быть крутой крестной феей. Ничто не доставляет такое удовольствие, как возможность купить будущее. А при наличии ума на земле за деньги можно решить все проблемы. Не существует проблемы, которую я не смогла бы решить здесь. А вот на Шумере я словно муравей, который тащил груз в сотни или, может, даже тысячи раз больше себя. А сверху еще и докладывали –